Глава 27. Карл сопротивлялся, хотя его глаза были мутными, словно затянутыми пеленой чужой воли. Каждый шаг — маленькое сражение. Я видела, как у него дрожат от напряжения мышцы на ногах, как пальцы судорожно сжимаются в кулаки. «Прости», — хрипло выдохнул он, поднимая руку, но в глазах читалась настоящая паника. Он боролся, боролся из последних сил. Я не отступила ни на шаг. Наоборот, шагнула навстречу, обняла, прижала щекой к груди. Его сердце бешено колотилось, как пойманная птица. «Ты не виноват». Я ощутила, как моя магия перетекает в него, словно теплая волна, смывая чужое влияние. Он же был влюблен в меня еще со школы, но не признавался, все время стараясь стать лучше, стать достойней. Ждал чего-то, дурачок. Пытался стать идеальным. И хорошо, что внезапно появившиеся оборотни подтолкнули нас друг к другу, а то вдруг мы бы так и остались просто друзьями. «Наша любовь сильнее всех чар», — с искренней верой прошептала я, прижимаясь к его груди еще крепче. Карл вздрогнул, замер, потом резко выдохнул, и я почувствовала, как что-то ломается, как пелена спадает с его сознания. Он обмяк в моих объятиях, потом крепко сжал меня в ответ, пряча лицо в моих волосах. Но триумф длился недолго. Хильда замерла, прислушалась и вдруг засмеялась. Мне казалось, что я уже привыкла к ее веселью, но нет. Этот смех леденил кровь. Безумный, истеричный, полный торжества. Гадина протянула руку в темноту за дверью и оттуда, будто невидимой нитью, начала вытягивать Мэри. Моя подруга отчаянно упиралась, но ее медленно, неумолимо тащила вперед. «Что, детка, нашла мою лампу?» Хильда склонила голову, как хищная птица. «Любишь брать чужое? А теперь отдай!» Мэри шла, стиснув зубы, как совсем недавно Карл. Напряженная, раскрасневшаяся, злющая, вцепившаяся пальцами в наплечную сумку. И когда до рыжей стервы оставалось всего пара шагов, презрительно улыбнулась. «Подавись!» крикнула она, достав нечто больше всего похожее на восточный сосуд и швырнув его прямо под ноги ведьме. Хрустальный звон разнесся по мельнице. Лампа покатилась по полу, а Хильда в ужасе закричала. «Ты спятила! Разобьешь, дура!» В густой темноте мельницы мелькнуло движение. Кот-оборотень, стелющийся тенью, рванул к валяющейся на полу лампе. Но рыжая дрянь оказалась быстрее. «Ах ты, шкодливая тварь!» — выкрикнула она, и ее рука с искрящимся на кончиках пальцев черным маревом взметнулась в резком жесте. Сгусток тьмы сформировался за доли секунды, превратившись в изогнутый клинок. Оставляя за собой дымчатый след, он, рассекая пространство, устремился к Томми. Я только складывала пальцы в защитном заклинании, а Лукас готовился к прыжку, когда из тьмы выпрыгнул Маркус в полной оборотничьей форме, двухметровой в холке, шерстью, вставшей дыбом от ярости. Он перепрыгнул 3 метра за одно мгновение. Томми только успел поднять голову, зеленые глаза расширились от ужаса, и тут массивная волчья лапа отшвырнула его в безопасный угол. Щелчок, хруст, клинок задел Маркусу плечо, разбрызгав кровь по серой шерсти. Но оба, и волк, и кот, почти одновременно проделали несколько оборотов. Правда, мой брюнетик выглядел все еще бледным, а в глазах Томми вместо привычного сарказма светилось недоверчивое изумление. «Что, язва блохастая, не ожидал от псины такой прыти?» «Уф, ну раз Маркус шутит, значит, точно все в порядке». Мы все отвлеклись на волка, даже Хильда. Лишь я краем глаза наблюдала за притаившимся в углу Томми. Оба оборотня остановились на человеческой ипостаси, и мне померещилось идущее от кота мерцание накапливающейся магии. А потом его пальцы сложились в странном жесте, и внезапно воздух взорвался ослепительной вспышкой, направленной на одну конкретную рыжую ведьму. Хильда вскрикнула, закрывая лицо руками. Она была оглушена и, по-моему, ослеплена. Пока ведьма беспомощно мотала головой, пытаясь прийти в себя, Мэри подхватила лампу и юркнула за спины Карла и Лукаса. Маркус, несмотря на рану, метнулся в угол и едва успел подхватить Томми. Пропущенное через него заклинание отняло у кота все силы. Но было очень приятно знать, что тетя не просто наблюдает, а помогает нам в этой битве. Окрыленная поддержкой, я шагнула к Хильде. Теперь моя очередь повеселиться. И ударила. Не магией, не заклинанием, Просто врезала кулаком стерве в лицо, со всей ненавистью, что копилось во мне последние дни. Гадина рухнула на пол, как подкошенная. Я удовлетворенно усмехнулась, чувствуя, как адреналин пульсирует в висках. Быстро нацепив на дезориентированную ведьму, выданный отцом Карла блокираторы магии, я задумалась. Казалось бы, правильнее всего вызвать полицию. Вот только кто знает, справятся ли они с обезумевшей дрянью. Довезут ли до Эрптара? И что там станет с тварью, убившей моего отца? В голову, как кувалдой, стукнуло понимание, что если бы не эта рыжая падла, я могла бы счастливо расти в нормальной семье. И пусть за оборотни и знакомство с тетей стоило сказать ей спасибо, но придушить почему-то хотелось сильнее. Решение пришло мгновенно. Глубоко вдохнув, я распахнула гримуар. Страницы вспыхнули синим пламенем, и тени вокруг зашевелились, оживая. Лампа медленно выплыла из рук Мэри и зависла в воздухе рядом со мной, вращаясь в такт какому-то незримому ритму. Черная поверхность то поглощала свет, то внезапно вспыхивала изнутри золотыми прожилками, будто в ее глубинах билось раскаленное сердце. Красивая вещица. Изящный сосуд с тонким горлышком, разукрашенный золотыми нитями. Хильда замерла на мгновение. Ее глаза, широкие от ужаса, отражали мерцание лампы. «Что ты делаешь?» — противно взвизгнула она. «Зову демона». Я улыбнулась, наслаждаясь эйфорией и предвкушением мести. «Как ты и хотела». Ведьма ахнула, затем рванулась вперед, но было поздно. Я протянула руку Лукусу. Острое, но почти безболезненное касание клыков, и кровь алой жемчужиной выступила на подушечке указательного пальца. Шаг вперед, взмах руки. Капля повисла в воздухе на долю секунды, сверкая рубиновым светом, прежде чем упасть на черную поверхность лампы. Тишина. Затем ослепительная вспышка, будто внутри сосуда взорвалось солнце. Свет бил в глаза, заставляя всех зажмуриться. Лампа завибрировала, загудела низким, почти инфразвуковым тоном, от которого задрожали кости. Золотые прожилки на ее поверхности начали пульсировать, расходиться, сплетаться в новые узоры. Хильда отпрянула, закрывая лицо руками. «Нет, нет, нет!» — бормотала она, и в ее голосе впервые слышались не злоба, а чистый животный страх. А лампа... лампа начала меняться. Матовая поверхность стала прозрачной, как черное стекло, и вот под потолком заклубился дым. Через миг он принял форму гигантской фигуры с горящими, как угли, глазами. «Кто зовет?» — прогремел голос, от которого задрожали стены мельницы. «Наверное, безумство заразно, потому что мне было совсем не страшно. Наоборот, хотелось смеяться, тем самым пробирающим до мурашек хохотом. «Я — дочь твоего хранителя!» Демон склонил голову, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на... уважение? «Приказывай!» Пока я отвлеклась, рыжая стерва метнулась к выходу, но дверь с грохотом захлопнулась перед самым ее носом. «О, нет, гадина!» — зло сверкнуло глазами Мэри, перекрывая ей путь. «Ты никуда не денешься!» — процедил Карл, загораживая ведьме окно. А демон, не отвлекаясь на такие мелочи, протянул ко мне руку, и на его ладони возник мерцающий силуэт. «Я могу вернуть тебе давно потерянное», — предложил он. Силуэт стал четче, и я сразу узнала отца, хотя никогда раньше его не видела. «Только отдай мне Хильду». На миг во мне шевельнулось что-то уже не светлое, но еще серое. Я взглянула на ведьму. Рыжая дрянь уже отправилась от шока и пыталась создать новый клинок, однако из пальцев вырывались лишь жалкие темные искры. «Она никогда не изменится», — печально признал Карл. «Ее нельзя исправить», — поддержал его Маркус. Я закрыла глаза. На одной чаше весов была моя семья, на другой — месть ведьме, которая 20 лет портила нашей семье жизнь. Выбор очевиден. «Забери ее». Хильда вскрикнула и бросилась к Мэри, стоявшей к ней ближе всех. Не знаю, на что она рассчитывала, удержаться или утащить мою подругу с собой, но у нее ничего не вышло. Демон разверз пасть, и вихрь тьмы поглотил стерву, оставив после себя лишь тишину. Лампа в моих руках рассыпалась в прах, и стало тихо.